Всего лишь, если я получу приглашение на две персоны, не соизволит ли прекрасная мадемуазель составить мне компанию? Если бы предложил прямо сейчас снять купол над городом и отправиться на Гаити ближайшим рейсом Аэрофлота, удивление было бы меньше. Впрочем, хитро стрельнув глазками, не отказала. Все возможно, и уже без улыбки. Я не обижусь, если ничего не получится. Внимание! Вы получили квест. Получить 2 билета в Гранд-Оперу. Срок выполнения. Неделя. Награда. Неизвестно. Не сомневайся. Считай, что приглашение уже получено. Готовь свой лучший наряд, хотя в этом нет необходимости. Это еще почему? Ты прекрасна в любом облачении. Улучшить совершенство невозможно. Улучшить совершенство нельзя. Подчеркнуть можно. Застываю, открыв рот. Это меня уели, получается. Вот тебе и красивая мордашка, за которой я не рассмотрел острый ум и ядовитый язычок. Тут произошло событие, заставившее меня застыть от изумления. Навстречу нам попался человек. Степенно и неспешно мимо нас прошествовал самый обычный горожанин, нормального человеческого вида. Я даже уши его рассмотрел, круглые, классические. Это же человек. Изумленно выдохнул, провожая его взглядом. Языкастая язва тут же поправила. Ты точно неделю в тюрьме просидел. Не больше. Сказочные персонажи мерещатся. Это обычный людь. И кого ты ожидал увидеть в квартале людей? После чего вручила мне хомяка и помахала ручкой. Гостиница прямо по улице, мне пора. Подожди, как тебя найти? Мы что, вот так просто возьмем и расстанемся? Для героя, добывшего приглашение от императора, это проблема. Нет, ну точно язва. Пусть боги будут к тебе ласковы. И ушла, оставляя лишь смутный аромат цветов. Странно, что раньше его не замечал. Неудивительно, перегрузка зрительных образов заглушила все остальные. Зрительные образы, они такие, третий размер, не меньше. Размышляя о вопиющем несоответствии поведения новой знакомой всем мыслимым и немыслимым канонам поведения NPC, я добрался до гостиницы. Эльфа выглядела живее и интереснее большинства знакомых мне в реальном мире девиц, и это не укладывалось в голове. Анализируя поведение, мимику, структуру разговора, я не нашел ни одной зацепки. Такое ощущение, что за эльфу отыгрывает реальный человек, причем явно женского рода. Но это невозможно в принципе. Вход в отель через пристройку, в которой располагается кафе, или, как здесь говорят, таверна. Если бы не размышления о странностях и прелестях эльфы, первое, на что обратил бы внимание, на явно неадекватную реакцию посетителей на мое появление. Словно я ледокол 50 лет СССР, двигаюсь по проходу, и впереди меня бежит невидимая волна, прекращаются разговоры, кружки замирают на полпути, не достигнув рта, собеседники застывают, не договорив, а те, кто сидят спиной к проходу, начинают разворачиваться и цепенеют, будто бы увидев ожившие привидения. Добравшись до стойки, наконец, замечаю, что в помещении установилась зловещая звонкая тишина. Бармен, по всей видимости, он же хозяин ресторанно-гостиничного комплекса, вытаращив глаза, судорожно сглатывает воздух. Человек, точнее, людь, как и все присутствующие. Нет ли у вас пива? Промочить горло путнику после долгой дороги. Тут до меня доходит, что для местных жителей появление нового неизвестного человека подобно грому с ясного неба. Город скоро год в изоляции под куполом, а тут я такой весь из себя загадочный, вынырнул из ниоткуда. Усыпила меня реакция эльфов. Похоже, люди для них все на одно лицо, как для россиян, китайцы, например. Да и отношения между расами не слишком дружелюбные, судя по тому, что в центре люди не встретились, а здесь, наоборот, ушастых не видно. И если эльфы лишь недружелюбно игнорировали меня, то в людском квартале, за время вынужденного заточения под магическим шатром, все друг друга уже давно знают в лицо. И появление незнакомца произвело эффект разорвавшейся бомбы. Похоже, Хозяин сообразил, что ему подвалило счастье, и аншлаг его ресторану на ближайшие дни обеспечен. Стоит разнестись новости о новом постояльце, и к вечеру половина квартала будет здесь. Естественно, всего этого я еще не знал, но примерный ход мыслей представлял. Особенно после ответа щедрого хозяина. За счет заведения. У меня разливают лучшее пиво на этой улице, умно сказано. Если бы прозвучало, что лучшее пиво в городе, веры было бы меньше, а так все грамотно, хвастуном не выглядит, и марку заведения держит. Боюсь показаться не слишком вежливым, но я вас раньше здесь не видел. Не слишком издалека начинает заход бармен, зал за спиной замирает в томительном ожидании. Вы меня не могли видеть, я только что прибыл в ваш чудесный город, про себя думаю, что если быть совсем честным, даже название этого столичного города я не знаю. Вздох облегчения и осторожной надежды проносится по залу за моей спиной, надо за стол перебраться, что ли? Не люблю, когда обстановка не под контролем. И как там снаружи? Похоже, этот вопрос интересует не только его одного, два десятка посетителей, затаив дыхание, ждут ответа. Информационный голод не лучше обычного. И если с питанием тут вроде бы все нормально, вокруг города до самого купола идут сплошные сады, поля и фермы, то новостей снаружи здесь ждут как манны небесной. Не буду мучить изнывающих в нетерпении слушателей. Замечательно, поворачиваюсь лицом к слушателям. Теплеет. Что тут началось? Приятно, черт побери, радовать людей, особенно когда это тебе ничего не стоит. Начавшееся празднование уже не требовало моего присутствия, и, сторговавшись за 3 серебряных монеты в день, я получил чистую опрятную комнату на втором этаже, даже с ванной. Огорчало только, что горячей воды по техническим причинам не оказалось. Впрочем, обещали нагреть к вечеру, за что хозяин запросил еще 2 монеты серебром, и это со скидкой, как VIP-клиенту. Дрова, по понятным причинам, в городе дефицит, а магия для бойлера очень дорогая, все идет на нужды города, а если нужна энергия на бытовые нужды, только за деньги, по остаточному принципу. Без знакомства среди магов и не получишь. Завершился день еще одним приятным знакомством. У Буремына, хозяина гостиничного комплекса, оказалась замечательная помощница, она же родная племянница Зояна. Выговорить без ошибки ее имя я смог только с 10-й попытки, поэтому просто переименовал в Зою. Миленькая, фигуристая, небольшого росточка, но с весьма выдающимися достоинствами, несмотря на юный возраст, всего 17 лет. Это меня сильно разочаровало, о чем можно говорить с такой, не о Шопенгауэре же, в конце концов. Зато несостоявшийся собеседник на тему немецкой философии оказался весьма ценным источником самой разнообразной информации. Вот только тараторил этот источник без остановки, не давая сосредоточиться. Намучившись с любопытной болтушкой, я все же выудил общие сведения о городе и населении, и политическом устройстве. Наконец-то я узнал, как называется это чудо-сити под куполом, блистательной зеленью. Судя по отсутствию смысла и странному согласованию, вкупе с претензией на экстравагантность, название явно эльфы придумали. По мне, так и сойдет. Бывают имена городов куда хуже, Камызяк или Нягань, например. Подтвердилось мое первоначальное впечатление о характере эльфов и их отношении к низшим расам. К слову, тут кроме людей есть еще множество других видов гуманоидов, но большинство в городе составляют фири. Нет, не крошечные существа с крылышками, как я поначалу предположил. Вполне человекоподобные, ростом 1,5 метра, только очень худые и голубые. В прямом смысле, кожа у них с легким небесным оттенком. Их здесь больше всего, не меньше 3000. Всю основную работу в садах и на фермах выполняют именно они, что их нисколько не напрягает. Смысл жизни именно в таком существовании, дистрофики помешаны на растениях и животных, безобидные, миролюбивые создания, немного владеют магией, похожей на друидскую. Эльфов в городе примерно 1000, столько же людей, плюс незначительное количество представителей других видов разумных, застрявших в городе на момент начала ледяного апокалипсиса. А вот насчет людей вылезла какая-то непонятная абсурдная ерунда, по-иному не скажешь. Травчик, расскажи, как там за стеной? Там тоже люди живут. Не знаю, в одиночку зимовал. Ну чего ты пристала к уставшему человеку? Отшлепать и выставить ее за дверь, что ли, прилипла, как банный лист, любопытная до ужаса. Да, здесь не Анталья, персонал в отелях абсолютно не дрессированный. Не надо мне сахар в мед сыпать, тоже мне человек нашелся. У меня, чтоб ты знал, в предках 3 настоящих человека были. Заинтересовавшись явной абракадаброй, я выяснил, что людь – это не человек в привычном понимании, оказывается. Это потомки эльфов от смешивания с чистокровными людьми, которые исчезли давным-давно, внезапно и без следа. Вспомнив начальную локацию, откуда начался мой путь по миру, я догадался, о чем речь. Вот только со сроками близко ничего не состыкуется. Какие бабушки и дедушки могли дать потомство с лета прошлого года? Спишем на цифровой эпос народов мира. Много ли достоверной информации можно почерпнуть в мифах о Древней Греции? Вот то-то и оно. Неправильно истолковав мое желание вытряхнуть балаболку из своей опочивальни, Зея решила поведать мне совсем уж непробиваемый аргумент. Не хочешь, не верь. Но мой родной дедушка был игрокхом. И, виляя попой, двинулась на выход, напоследок, в дверях, показав язык. Хоть стой, хоть падай. Сижу на кровати, словно пустым пыльным мешком по голове огретый. Заковыристый тут эпос. Лечь поспать пораньше мне не дали, заявилась целая делегация с просьбой почтить моим присутствием собрание местных жителей в ресторане, жаждущих лицезреть легендарного гостя. Сообразив, что отделаться от страждущих все равно не получится, да и отношения с хозяином надо поддерживать, я спустился вниз и целый час отвечал на расспросы. Как мало надо людям для счастья, всего лишь морозы закончились и солнце уже греет по-весеннему. Больше и рассказывать собственно нечего, но празднующих это не смутило. Когда же вопросы начали повторяться, а народу на улице перед входом стало больше, чем внутри помещения, набитого сверх меры, хозяин во избежание разрушений и жертв закрыл торжественный митинг. К сожалению, для меня мало что изменилось. Добравшись до номера, уснуть смог только под утро, когда спонтанное народное гуляние под окнами, наконец, затихло. Глава 4. Вопреки опасениям, утро выдалось спокойным. Спустившись к позднему завтраку, плавно переходящему в ранний обед, я обнаружил почти пустой зал. Видимо, жители города на работе, и это просто отлично. Скворчащая яичница с колбасой, салат из тертой редьки, ягодный морс, ароматные пирожки и крынка молока – этого хватило бы накормить троих здоровых троллей. На мои возражения по поводу изобилия сверх всякой меры, Буремын замахал руками, все за счет заведения. Не сомневаюсь, что вчерашняя выручка в трактире побила финансовый рекорд заведения за все время существования, но надо и о собственном будущем подумать. Похоже, что я тут надолго застрял, а благодарность лучше сразу конвертировать в твердое серебро, а еще лучше, в золото. Одними завтраками сыт не будешь. Ресторатор охотно откликнулся на предложение, присел рядом, в надежде выудить из меня еще какие-нибудь новости. Конечно же, прямо сейчас все выложу на блюдечке с голубой каемочкой. Информация, тоже деньги, безналичные можно сказать. Но от этого не менее ценные. Интерес к моей персоне продержится пару недель, после чего медленно угаснет. Особой прибыли с этого не поимеешь. Значит, отсюда следует вывод, что надо позаботиться о финансовом благополучии. Для этого мне нужен хорошо информированный источник, Бур для этого идеально подходит. Пока я не выдвигаю никаких встречных предложений, не зная обстановки, это не солидно и неразумно. Поэтому просто беседуем о том, о сем, о ценах на продукты и магию, о перспективах в связи со скорым снятием купола, об особенностях местного бизнеса и обстановке в городе. Порадовало, что криминала в столице практически нет, особенности замкнутого существования. Если, конечно, не считать пьяных драк или дуэлей между эльфами. Оказалось, что в гостинице кроме меня есть еще четверо постояльцев, но они отсутствуют до вечера, работают. Некоренные жители, волею судьбы застрявшие здесь под куполом, их проживание, к слову, оплачивает императорская казна. Один убыток от них посетовал Людь. Прервал нашу беседу разносчик газет, есть и такое развлечение в городе, но выходит не каждый день. По причине отсутствия свежих новостей, видимо, заинтересовавшись, я позвал разносчика, и, расплатившись медью, получил на руки настоящую газету этого мира. На шедевр печатного слова это изделие явно не тянуло, да и новостей в нем почти не было, зато половину первой и единственной страницы занимали стихи. Разом потеряв интерес к этому шедевру средневековой журналистики, я вручил газету Буру. Каково же было мое удивление, когда умудренный седой люд принялся читать эти стихи вслух, с восторгом и выражением. К тому моменту, когда любитель чтения дошел до рубрики новостей, я успел раз 10 пожалеть, что купил это чудовищное недоразумение. Однако все же есть справедливость на этом свете, новостей оказалось немного, всего одна, но зато какая. Несколько очевидцев утверждали, что вчера на одной из центральных улиц видели неизвестное самое настоящее живое существо. Дальше мнения разделились, и показания свидетелей путались. По одним признакам, это был небольшой медведь, по другим данным, крупный кролик. Один свидетель утверждал, что питомец сидел на руках у эльфа, второй сообщил, что зверь был на поводке у мужчины. Цвет животного колебался в широких пределах, ограниченных лишь фантазией наблюдателей, вплоть до искрящегося золотого. К сожалению, сообщала газета, никто не запомнил хозяина питомца, настолько все были заворожены чудесным явлением. Лишь один люд свидетель заявил, что питомец был с двумя хозяевами, с эльфом и людом. Но веры такой фантазии нет никакой. Не надо было так хохотать. Бур чуть не обиделся, приняв смех на свой счет. Пришлось продемонстрировать хомяка, после чего хозяин впал в самый настоящий ступор. Заглянувшая в зал внучка Игрокха от неожиданности уронила кастрюлю с борщом, да так и застыла, словно завороженная. Обидно, да. Мяк производит фурор куда круче, чем его хозяин. Когда утихли восторги, а хомяк обзавелся двумя монетами в качестве подарка, стало понятно, что вот он, рог денежного изобилия на ближайшие месяцы. Буримын даже не стал спорить, выделил 10% от выручки лично мне. Зато спорить стал я, сошлись на 14%. На радостях я попробовал выторговать ежедневную горячую ванну, но тут нашла коса на камень. В категорической форме было отказано ввиду отсутствия запасов маны. Оказывается, в первый раз мне сделали исключение, бойлер запитали от кухонного источника энергии, изрядно опустошив его. И вопрос вовсе не в деньгах, а в том, что нет в продаже новых, все уходят на нужды города. Лимит на источники жуткий, даже те, что положено, без взятки не выкупишь. Говоришь, полное отсутствие преступности. Бакшиш – это традиция, проверенная временем. Если я дам взятку за нарушение закона, то это преступление. Если же даю бакшиш в благодарность за то, что мне и так положено по законному праву, то какое это преступление? Просветил меня философ-взяткодатель. Неужели магов в городе нет, желающих заработать? Нужен специалист по эфирной энергетике, а они все по контракту на императора работают. Другие же не берутся за это. Или не могут, или не хотят за серебро возиться, золото просит. Вот и мучаемся. Как конец месяца, так совсем напряжение потока в батарее падает, казан вскипятить полдня надо. Может, я посмотрю. Даже ради любопытства оно того стоит. Внимание! Вы получили новое задание. Зарядить батарею нагревателя. Награда. Горячая ванна. Определенно, кто-то издевается надо мной. Это же просто неприлично давать такое вознаграждение. Если так дальше пойдет, то скоро будет квест забраться на вершину самой большой горы, награда за выполнение которого будет называться «Прекрасный вид с высокой горы». Но для начала надо разобраться с текущими финансами. Наличных, если так можно выразиться по отношению к виртуальным монетам, у меня всего 420 золотых. Этого вполне достаточно для комфортной жизни в течение полугода, но без излишеств. Задерживаться на такой срок в городе я не собираюсь, но избавиться от излишков инвентаря и снаряжения не помешает. Получив адреса и направление, где искать лавки, я отправился в путь, ибо нет ничего лучше в игровом мире процесса избавления от накопленного хабара по хорошей цене. Просто физическое облегчение испытываешь, когда освобождаешься от этой обузы, занимающей драгоценное место в твоем багаже. Вот только с хорошей ценой как-то сразу не срослось. Виной всему упавшая сразу на 10 пунктов известность, из-за чего скидки у продавцов оказались временно заблокированы. Пришлось отложить процесс с распродажи всех запасов, ограничившись лишь самыми тяжелыми и наименее ценными вещами. Освободив инвентарь примерно на треть объема, я обзавелся еще 1000 золотых. На первое время хватит, а там, глядишь, получу заветные плюсы к известности, дискаунт опять восстановится. Естественно, размер скидки на покупку дает такую же прибавку к получаемой при продаже стоимости хабара. В результате, обойдя почти все торговые точки, я практически ничего не купил, хотя ассортимент поражал воображение. И артефакты, и книги, и снаряжение, глаза разбегаются, но лишь до того момента, как озвучена цена. 500 монет за один предмет – это перебор по всем понятиям. Имея известность 18, на пороге следующего падения по ценам у торговцев, так бездарно просесть – катастрофическое невезение. Теперь хожу, локти кусаю. А ведь впереди еще посмертное проклятие. И не надо думать, что 30 уровень – это несерьезно. Как я успел заметить, в этом мире уровень заклинаний соотносится с уровнем игрока примерно как 1:3:5. Аналогично мастерство и профессии, в отличие от многих классических виртмиров, измеряются очень скромными единицами. Если в ПОВ травник на 50, всего лишь начинающий подмастерье, то здесь уже серьезный специалист. Это и не удивительно, поскольку за единообразное действие можно легко получить только 3 пункта профессии. Из всего этого можно сделать только один вывод: умирать мне категорически противопоказано. По крайней мере, пока мой собственный уровень не будет выше статуса проклятия в те самые 3-5 раз. Единственное, на что я не пожалел денег, учебная ретравника для шкалала 200 золотых как с куста. Компенсировалось это ограбление, замаскированное под честную продажу, лицезрением самого настоящего дворфа. Гном как гном. Классический, то есть коротышка, хам и скупердяй. Не скинул ни одной серебрушки, и как он тут выживает с таким отношением к потенциальным клиентам. Правда, и выбор у него самый богатый, но цены. С лавкой травницы, на которую возлагались особые надежды, случился облом, закрыто, и что печально, никто не в курсе, когда будет работать, несколько седмиц не появляется хозяйка, болеет. Видать, старушка, вам костюм, людской или по эль-моде, картавит портной, в точном соответствии с законами жанра. Между прочим, фири чистокровный, хоть и с круглыми очками а-ля Лаврентий Палыч на носу. Оказывается, чрезвычайная редкость, представитель этой расы, работающий не на земле. Через 10 минут общения я не выдержал и с истеричным смехом уточнил: у вас родственников в Одессе никогда не было? Ну, очень характерный типаж, весь мозг мне вынес дотошностью и неумолимым обсчетом стоимости каждой запонки или манжеты. Мазей, кто бы сомневался, что именно так его зовут, внезапно замер, растерянно снял пенсне и стал протирать их мягкой тряпочкой. Потом так же быстро и нервно водрузил их обратно на прежнее место. Вы мне не поверите, но точно такую же фразу произнес один клиент много лет назад. И что самое удивительное, Получив заказ, он оставил мне щедрые чаевые, после чего покинул наш город, и я его больше никогда не видел. Что же в том удивительного? Щедрые чаевые. Мне-то понятно, у кого именно такая ассоциация возникнет, не надо иметь семи пядей во лбу. На просторах от Владивостока до Бреста любой сообразит, откуда черпал вдохновение создатель этого необычного фири. Сей добрый человек оставил мне 100 золотых сверху, хотя заказ был небольшой и стоил в несколько раз дешевле. И что самое удивительное, он предсказал, что когда-нибудь сюда зайдет другой клиент и скажет то же самое. Тоже мне, Нострадамус. Я могу сделать аналогичное предсказание, даже не отходя от кассы. И тут я понимаю, почему замялся несчастный Фири. Еще он попросил сделать хорошую скидку этому клиенту и передать привет от Валеры из Саратова. Тут я не выдерживаю и начинаю хохотать. И заранее, чтобы не обидеть честного, но расстроенного в лучших чувствах, портного, предлагаю: не переживайте так, мне не нужна скидка. Наоборот, если пошла такая пьянка, то режем последний огурец. Я даю вам сверху еще 100 золотых, но при условии, что если сюда когда-нибудь зайдет посетитель и поинтересуется, не было ли у вас родственников в Одессе, то вы ему сделаете хорошую скидку. Ну и заодно передадите привет от Валеры и Трава. Внимание! Вы создали уникальную псевдотрадицию «скидка скупого Фири». Известность. Плюс 2. Отношения со всеми фракциями. Плюс 1%. Каждый следующий участник традиции добавляет плюс 1 известность всем предыдущим. Постойте, вы сказали, человек. Я как-то уже привык, что здесь почти не употребляют это слово. Да, тогда они еще встречались. Давно это было, вы, наверное, не застали их, молодой люд, похоже, старичок Фири в шоке от случившегося. Стараясь не затрагивать скользкую тему, я свернул обсуждение на фасон и цвет будущего наряда. И тут мне все же удалось вывести из ступора своего собеседника. Да что там, довести до белого коленя. И вы мне только сейчас сообщаете, что в моем костюме вы предстанете перед императором. Вы в своем уме? Ну и хорошо, а то я уже стал переживать за здоровье провинциального модельера. Учитывая, что предстану перед императором я на расстоянии в сотню метров в окружении полутысячи эльфов, то вероятность того, что он рассмотрит мой наряд, близка к абсолютному нулю. И чего, спрашивается, так переживать? И уже распрощавшись, я услышал долгожданный вопрос. Скажите, а вы, случайно, не были в этой самой Одессе? Поворачиваюсь и мило улыбаюсь самой продающей из всех моих улыбок. Нет, не пришлось, но говорят, очень интересный город, в этом мире другого такого нет, и ведь не соврал ни разу, разучился, что ли. Глава 5. И вот когда они меня решили съесть, я не выдержал и ушел от них. Сальвастери отрывается от письма и ошарашенно переспрашивает: как съесть? В смысле, скушать? Откусываю персик, наглядно иллюстрируя, что имелось в виду самое прямое значение этого слова. Северные пигмеи вообще-то людоеды. И к концу зимовки с продуктами напряженка. По традиции, первым съедают чужака, то есть меня. Как вы понимаете, это решительно не входило в мои ближайшие планы, и я покинул их, не попрощавшись. Я, конечно, не Лукьяненко и не Пришвин, но и читатель здесь не избалован обилием авторов, к тому же мне за это не платят. Не доросла местная журналистика в лице единственного газетчика, редактора и верстальщика по совместительству, мистера Сальвастери, до денежных отношений с интервьюируемым. Это не означает, что я впал в глупейшую бескорыстность, выгода ведь не всегда в презренном золоте выражается. Просто в отличие от местного электората силу печатного слова я оцениваю по достоинству, и дружба с влиятельным эльфом мне не помешает. К тому же он бесценный источник информации, в том числе инсайдерской. А деньги, да тьфу на них, благодаря рекламе мяг за вечер снимает до 5 золотых, не считая процентов от выручки с хозяина. Именно поэтому я диктую приключенческие рассказы для завтрашнего номера городской газеты. хотя название газеты для этого листка явно слишком громкое. Как можно выжить на таком холоде долгие месяцы? Совершенно искренне недоумевает газетчик. Отсутствием воображения я никогда не страдал, поэтому выдал целую эпопею в духе Жюля Верна. Тут были и встречи с огненными медведями, и поедание ледяных змей, которые и составляли основу рациона моего лирического героя. Единственное достоверное зерно, вокруг которого плелась паутина фантазийного повествования, строительство иглу. Пришлось даже продемонстрировать схему устройства и поделиться тонкостями технологии возведения снежной хижины. После этого все остальное ушло за чистую монету. Закончив издевательство над воображением и благоразумно распрощавшись с эльфом, пока рассказ не дошел до жидких металлических драконов, я задумался об одной мелкой, но важной проблеме. Прошло уже 2 дня после моего обещания эльфе достать пригласительные на императорский бал, а процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. Были у меня надежды на нового знакомца, но Сальф меня разочаровал. Приглашение у него было, но только в одном экземпляре, и то в виде исключения, можно сказать, чудесная случайность помогла. Представитель независимых СМИ во всем городе был в единственном экземпляре. На балу будут присутствовать представители всех городских рас, и освещение этого события сочли политически значимым. В результате канцелярия расщедрилась на 1 пригласительный, но не более того. Второй способ, на который меньше всего надежд, попробовать купить пригласительный. Но пока никаких намеков, даже приблизительная цена неизвестна. Ни Бур, ни Сальф не смогли сообщить ничего вразумительного. Хозяин таверны лишь предположил, что речь будет идти о 1000 золотых, впрочем, точно с таким же успехом могут запросить и 5000. Он пообещал порасспрашивать, но без особого энтузиазма. Пока выдалась свободная минутка без посторонних и посетителей, я решил заняться магическими накопителями, какой-никакой, а все же квест. Для этого благоразумно переместился на задний двор, во избежание эксцессов. Сколько себя помню в этом мире, всегда что-нибудь довзрывается или все идет не так, как должно было. Я выпросил у хозяина разряженную батарею, причем обошлось мне это в обещании погасить стоимость указанного предмета в случае поломки. А это 50 золотых, между нами говоря, причем запустую, с полным зарядом батарея тянет уже на 100. На всякий случай я сравнил опытный образец с работающим, так сказать, определил цель, к которой надо стремиться. У действующего образца внутри плескалась густая, тягучая золотистая жидкость, похожая на машинное масло. По всей видимости, сжиженная энергия. Теперь внимательно изучаем общее устройство. Пустая в данный момент колба с вертикальной шкалой, по которой можно отслеживать наполнение. Блок управления, совмещенный с крышкой, и штекер, для подсоединения к бытовой и прочей технике. По крайней мере, до единого стандарта местные кулибины додумались, что радует. Внешняя простота устройства, однако, не должна вводить в заблуждение. Колба для хранения сжиженной магии наверняка имеет повышенную прочность и надежность, но не она меня интересует. Моя цель – блок преобразователя, тот, что крепится сверху. Прежде всего, он напломбирован. Неизвестным мне способом и как вскрыть его я не знаю. 8-угольная магическая печать, состоящая из 10 сложных переплетенных рун, закрывает доступ к самому блоку управления. Обычный нож даже царапин не оставляет на теле печати, хотя выглядит материал как обычное дерево. Но у меня есть ритуальный, вот он точно поможет. Плохая была идея, никуда не годная. Ритуальный нож справился, правда, с излишком. Печать разрушилась, вот только не просто так, а немножко взорвавшись и уничтожив весь блок преобразователя. Колба ожидаемо осталась целой и невредимой, но меня это мало утешило. Минус 50 золотых. Артефактор. Плюс 1. Пришлось идти к Буру и выпрашивать еще 1 батарейку. Взгляд, которым он меня проводил, вручая очередной артефакт, не внушал оптимизма. Прежде чем повторить эксперимент, решил подумать головой. Иногда это помогает. И действительно, метод думания головой помог. Из чего сделана печать? Правильно, из дерева. Вы применили морозная гниль лопуха 4-го уровня. Злополучная печать рассыпается в прах, освободив доступ к секретным технологиям эльфийских артефакторов. Ба, знакомые все лица. Легко узнаваемые две руны. Ферн, огонь, ветер, тин, холод, смерть. Стандартизация не всегда идет во благо обществу. Иногда этим пользуются конкуренты и промышленные шпионы. Типа меня. Как и ожидалось, эльфы использовали тот же стандартный метод, что и в ультрафиолетовом озарителе. С точки зрения экономической целесообразности, абсолютно правильно, даже в современной России ГОСТы действуют и их никто не отменяет. Именно это и облегчает мою задачу. Вспоминаю, как я это уже делал в прошлые разы, все-таки не очень удобно заряжать эльфийские руны посредством шаманских алефов. Но другого способа у меня все равно нет, поэтому вырезаем гланды через аппендицит. Шаманский алеф омикрон привычно быстро закачиваю полностью, на эльфийском светильнике натренировался до автоматизма, а вот гоблинская тау смерти опять завела меня в тупик. Первый раз я нашел удачное решение, заменил на алеф холода, в шаманстве они взаимозаменяемы. Сейчас же возникла неожиданная проблема, ни снега, ни люда под рукой нет. Вот это попадалово. Кто бы мог подумать, что именно этого мне будет не хватать. Ах-ха. К счастью, выход нашелся и весьма простой. У хозяина таверны оказался огромный ледник для хранения продуктов. Вуаля, и через 5 часов полностью заряженная батарея вручается оторопевшему буру. Жалко, что с продажей ничего не получится, без пломбы накопитель лучше никому не показывать. Зато Буремыр просто сияет от счастья. Выполнен квест «Зарядить батарею». Опыт плюс 1000. Артефактор. Плюс 1. Не успел я забраться в заслуженную горячую ванну, как появилась ехидная Зая и, загадочно поднимая глаза к потолку, сообщила, что меня желает видеть некая знатная особа. В другой ситуации я бы ответил, что важно прежде всего мое желание видеть кого-либо, раз уж ко мне пожаловали в гости, и с чистой совестью послал посетителя куда подальше. Однако у меня мелькнула мысль о прекрасной эльфе, и адрес, куда следовало направить непрошенного гостя, остался неозвученным. Ладно, зови гостью. Милостиво разрешил я возникшее недоразумение. Каково было мое разочарование, когда вместо прекрасной девы в мою комору ввалился старый эльф. Я смутно припоминаю, что беседовал с дедушкой-магом в сером здании на площади. Из спецуры господин. Оказалось, что нет. Можете называть меня Гасьинда Ирисон. Имею честь пребывать в должности ректора Имперской магической академии. Желание вышвырнуть незваного гостя тут же улетучилось. И дело вовсе не в боязни статуса и могущества моего визави. Эльфу что-то нужно от меня. А это означает, что мне тоже от него что-то нужно и можно получить. Например, пригласительные в Гранд-Оперу. Мысленно потираю руки в предвкушении свалившейся удачи. Выясняется, что товарищ Архимаг в курсе всей моей истории, из чего следует вывод, что его привлекли в качестве эксперта для проверки моей истории и оценки способностей. Кроме того, выяснилось, что Гасьинда Ирисон курирует научные разработки, связанные с биомагическими конструктами. И тот самый эльфийский храм находился в его видении. И чего желает уважаемый Гасьинда от скромного люда? Обращение, как я позже узнал, указывает академический научный статус, а не должность мага. В земном эквиваленте что-то между профессором и академиком. Бросьте это притворство. Я знаю, что вы человек, и о ваших похождениях мне известно достаточно. Откровенно скажу, на медный грош не верю, что именно вы убили живодера и уж тем более какого-то важного некроманта из окружения самого импу. Но само по себе избавление мира от этих негодяев, воистину благое дело. Никак не комментирую, ему от меня явно что-то надо, пусть рассказывает. Поскольку вы определенно причастны ко всему произошедшему, то мое доброе расположение распространяется и на вас. Тем более, что именно за вашу голову назначена награда, и мой долг предостеречь вас от желания поскорее покинуть наш город. Здесь вы в полной безопасности, а стоит вам оказаться по ту сторону барьера и... Вы все сами прекрасно понимаете. Допустим, так. Но содержание даже под мягким арестом, все же ограничения моей свободы. Тем паче, что господа из Серого Дома напрямую препятствуют осуществлению божественного квеста. Вы считаете это правильным? Старичок абсолютно искренне изобразил сожаление. Я точно так же абсолютно искренне ему не поверил. К сожалению, за давностью лет мистическое значение квестов, а соответственно и почтение к правилам и заповедям по их исполнению утеряно. Многие годы, до последнего времени, никаких божественных заданий не фиксировалось, соответственно отношение к ним нивелировалось до уровня устаревшей традиции, особенно среди молодежи, которая просто не знает, что это такое. Вы сказали, до последнего времени. Значит, недавно это обстоятельство все же изменилось. Несколько секунд эльф колеблется в нерешительности, потом, махнув рукой, в точности по-человечески, выдал заветное. «Не вижу смысла скрывать от тебя, можно на «ты», для удобства». Так вот, первый достоверно известный квест за последние годы связан именно с лесной лабораторией. Твое задание тоже связано именно с этим объектом и ситуацией. Случайность полностью исключена. Если тебе интересно, я высказал свое мнение о недопустимости таких действий. Но не я решаю. К тому же тебе здесь действительно безопаснее. Разговор, хоть и перешел в плоскость доверительного обмена мнениями, шел на редкость тяжело. Видимо, эльфу с трудом давалась роль просителя, поэтому он мялся, аки красна девица, и тянул резину, тормозя на каждом повороте. Между тем вода в ванне уже остывает, прямые убытки намечаются. Наконец, Гасьин де Мак дошел до сути просьбы. Ему нужны книги, они же рукописи из храма. Точнее, одна из них, третья строчка в списке книг, которые я предоставил эльфам при первой встрече. Для видимости я поколебался пару минут, лихорадочно просчитывая варианты. Судя по всему, требуемая книга содержит результаты исследований, весьма важные, раз этим вопросом занимается сам ректор Академии. Отобрать эти книги силой или хитростью они не могут, во избежание божественных последствий, иначе давно уже повесили бы меня на крюк над очагом. Благо государство прописано в приоритетах цифровых жителей явно выше всяких благородных движений души и абстрактных понятий типа совести или порядочности. Любимое мое занятие – оптовая охота на зайцев. Первой линией идет мой интерес к пригласительным билетам. Вторым, более глубоким, слоем идет хитрый маневр, рассчитанный на сообразительность двух серых дядечек из мрачного здания в центре города. Если у меня нет третьей книги на руках, то выполнить квест не могу физически. И есть прекрасная возможность отвести божественную кару от моей слишком наглой человеческой головы. Должны они купиться на такую возможность и вернуть Рейнджера в тот момент, когда рукопись на руках у архимага. Сделать так, чтобы Гасьинда не смог вернуть мне книгу вовремя, дело техники. Ведь я отдаю рукописи добровольно и за вознаграждение, а квест не выполненный целиком на моей совести. Именно так и должны рассуждать эльфийские чекисты, они же не знают, что у меня половина библиотеки в наличии. Не сказать, что хитроумный план, скорее от безы, сходности, наспех слепленный. Но и соперники в Цукцванге, выражаясь шахматным языком, ограничены во времени, поэтому надеюсь, что все сработает.